ради тех многочисленных несчастных мужчин, а может и женщин, которые, как я считаю, погибли в этом месте», — спокойно ответил Раэль. «Но все же не думаю, что я ошиблась. Улика косвенная, но она есть. И вы единственная, кто ее заметил и сразу догадался. А ведь вы чужая на Кануче и не знаете его обычаи. Мои спутники подтвердят, что у меня необыкновенно обостренные чувства. Я бывала вблизи большой массы портовых крыс и знаю этот запах. Но на открытом воздухе мне никогда не приходилось так явно ощущать его. Другого объяснения этого запаха просто не может быть. Если бы крысы составляли большую стаю, их встречали бы по всему городу, и тогда они представляли бы собой серьезную и близкую опасность для людей. Несомненно, предупреждены были бы коммерческие космические корабли. Принимались бы меры к истреблению крыс. Но ничего этого нет, и потому я заключила, что большое количество грызунов кто-то сознательно держит под замком. Насколько мне известно, в городе Веселья нет ни лабораторий, ни промышленного производства, где требовались бы крысы. Да я и не могу себе представить эксперименты такого размера. Я была в совершенном замешательстве, рот ее затвердел, пока Рип не упомянул очистку. Очистку? Ваши агенты тоже видели это. Никто не станет мыть одну ступеньку и полоску около нее. Вы и я не стали бы, поправила полковник. Стандарты чистоты, принятые во флоте, неприменимы в этих переулках. Там обычно убирают бросающуюся в глаза грязь, только чтобы удовлетворить санитарный контроль. После нормальной ночи будет не одно грязное место, верно? Но в переулке ничего этого не было. Если судить по отсутствию грязи и по следам машин, похоже, часть переулка основательно вымыли, причем в разное время мыли его разные части. И все это длится долгое время. И у вас есть объяснение всему этому? Рыжеволосая женщина-космонавт кивнула. Мотив я не знаю, но довольно ясно представляю себе событие. Какой-нибудь бедняга, соответствующий критериям жертвы, насильно напивается. Может, его сознательно спаивают или окуривают наркотиками. Беспомощного и больного его вытягивают через задний вход в переулок. Крысы уже ждут его, или их тут же выпускают. Они, очевидно, приучены к этой работе. Их очень много, и им не требуется много времени, чтобы завершить ее. Через несколько минут их отзывают. Может быть, снова кормят, чтобы наградить за послушность и быстрое возвращение. А грязное пятно убирают. Крови остается немного, асфальт ее не впитывает, если ее быстро вытирают. Патрульный Робертс отправился туда и вернулся без всякого труда, заметила Кон. Естественно, хотя я тогда очень за него боялась. Эти крысы не могут все время находиться на свободе. К тому же их должны хорошо кормить, чтобы держать под контролем и в необходимой концентрации. Им нет необходимости бродить при дневном свете. Странно, что никто из соседей ничего не заметил. Ведь вы считаете, что это происходит длительное время, верно? Араэль взглянула на свои плотно сжатые руки. Один инцидент не займет много времени. Падение жертвы, вероятно, служит сигналом грызунам. Им не может служить открытая дверь. Ее открывают все время. Должно быть, бедняга, если он в сознании, слабо вскрикивает, немного побьется, но не больше. Они действуют быстро. Глаза ее холодно сверкнули. В них блеснул гнев, глубокий, как межзвездный космос. Однако я согласна, что долго скрывать это невозможно. Должны быть вовлечены хозяева питейного заведения напротив и, вероятно, работники еще и соседних заведений. Третье и четвертое здание по обеи стороны, возможно, ни при чем, там эротические дома. Из них через задний ход выходят редко, а окна у них закрашены или закрыты ставнями. А что касается прохожих и клиентов внутри, то в общем шуме вряд ли кто-нибудь заметит и станет расспрашивать. Чтобы привлечь внимание, звук должен быть громким и продолжительным. «У вас на все есть ответ, верно?» Лицо полковника оставалось невыразительным. Глаза смотрели жестко, не мигая. «К несчастью, нет. Как я уже сказала, я не понимаю мотив, хотя, вероятно, это алчность». Вовлечено несколько заведений, значит, причина не безумие и не месть. Разве только все заведения принадлежат одному владельцу? Но даже в этом случае он ничего не добился бы без ведома и соучастия многих помощников. «А кто, по-вашему, жертвы?» Раэль покачала головой. «Трудно сказать, не зная точного мотива. Вероятно, одиночки, люди, отсутствие которых не скоро будет замечено. У них нет друзей, по крайней мере влиятельных, которые подняли бы шум по поводу их исчезновения. Но может быть верно и прямо противоположное. Я просто не знаю». Ее охватило сильное чувство, которое она до сих пор сдерживала. Но в следующее мгновение женщина вновь овладела собой. «Это все, полковник. Я рассказала вам о всех своих предположениях, которые могут оказаться полезны». Стук в дверь заставил ее оглянуться через плечо. Сержант взял у вошедшего патрульного записку и передал своему командиру. Конт взглянула на нее и разрешила войти. В уже заполненную комнату вошло еще двое. При виде вошедших настроение Раэли улучшилось. Джелико и Ван Райк. Она понятия не имела, зачем они сюда пришли, но теперь ей стало гораздо легче. Команда в составе капитана и суперкарга, вольного торговца, на любом уровне заставит считаться с собой. Даже если... Перед ними высокопоставленные офицеры Звездного патруля. Хоть она и недолго прослужила на Королеве Солнца, но успела понять, что эти двое из числа лучших на звездных линиях. На их поддержку можно рассчитывать, если они поверят в ее историю. Капитан остановился перед столом командира патруля. «Джелико, капитан Королевы Солнца», — сказал он. «Это Ван Райк, мой суперкарго. Полковник патруля Урсула Кон». Джелико холодно взглянул на своих подчиненных. «Что умудрились на этот раз натворить эти четыре блуждающие звезды? Ваш агент сообщил мне, что они у вас, но неприятности им не угрожают». «Конечно, нет. Если только они не устроили сложный розыгрыш. Но я в это не верю», — торопливо добавила она, видя, как вспыхнули глаза Раэли. «Но с другой стороны, они могли и ошибиться. Доктор Коуфорд, пожалуйста, повторите то, что только что рассказали мне. У меня все записано, но я хотела бы послушать вторично, в живом виде». Женщина-врач повиновалась. Хоть она очень устала и нервы ее были напряжены, эта просьба подбодрила ее. Она означала, что Кон серьезно отнеслась к ее рассуждениям. На этот раз ей потребовалось гораздо меньше времени. Ее не прерывали, и рассказ у нее получился гораздо более стройным. Когда она закончила, все некоторое время молчали. Потом полковник сжал руки, словно отбрасывая от себя что-то. При втором прослушивании звучит не менее дико. Джеллико подошел к стулу, на котором сидела Раэль, и положил руки ей на плечи. От него, казалось, исходит сила, вливается в нее, и Раэль слегка расправила плечи. «Права она или сбилась с навигационной карты», — спокойно объявил капитан. «У доктора Коуфорд не было ни морального, ни законного права умолчать о своих подозрениях». Старшая женщина вздохнула. «Так же, как у меня нет другого выбора, кроме проверки ее обвинений». Предположение, конечно, безумное и нелепое, и офицер местной полиции, скорее всего, отмахнулся бы от него, как от вздора. Но патруль знает и не о таких злодеяниях. Это не самое страшное из них. Если вспомнить, что люди делали в прошлом с другими людьми, и не в таком уж отдаленном прошлом, это предположение вполне в рамках возможного. «Тогда почему вы нас задерживаете?» – спросил Али. Он понял это по замечанию капитана и слишком хорошо помнил, как обращался с ними патруль, когда они были на зачумленном корабле. Ему происходящее вовсе не казалось забавным. «Вас четверых не должны видеть, пока я не проведу некоторую предварительную подготовку. Не хочу, чтобы доказательства были уничтожены, прежде чем попадут к нам в руки. Если кто-то видел, как мои парни подобрали вас в переулке, скоро станет известно, что вы задержаны по обвинению в контрабанде, и все о вас забудут. Хотя вероятность невелика, я не хочу, чтобы кто-нибудь из участников заговора увидел вас на свободе, сделал необходимые выводы и начал уничтожать доказательства. Зачем в таком случае было вызывать капитана? Потому что звездный патруль не держит невинных людей без связи бесконечно долго». Зажжел передатчик на столе, требуя внимания. Полковник несколько минут слушала, потом поблагодарила говорившего на другом конце. Старательно отключила передатчик и повернулась к собравшимся в комнате. «Звонили из лаборатории», — серьезно сказала она. «Похоже, ваша улика верна, доктор Коуфорд. Кость?» Кон кивнула. «Человеческая. Человек умер совсем недавно. И кость вся изгрызена, будто огромным количеством мелких зубов». Глава 10. «Я не собираюсь вмешиваться в ваши дела, полковник», — сказал после нескольких мгновений общего мрачного молчания Ван Райк. «Но, по-моему, нужно как можно скорее еще раз посетить этот переулок. Сегодня же вечером, мистер Ван Райк, мы все там будем». Она кивнула, когда он изумленно поднял брови. «Я временно мобилизую вас шестерых. У меня не хватает людей, и вы мне понадобитесь. Кейл, раздобудьте ногу быка. Большую и с хорошей костью». Торсон нахмурился. «А подействует ли это, полковник Кон? Они убили недавно, очевидно. Хоть жертвы и безымянные, они выдадут себя, если будут убивать слишком часто. Если грызуны заперты в клетке, все равно попробуем. Ставлю кредиты, что падение относительно тяжелого тела вблизи ступени вызовет их. Если они выйдут в достаточно большом количестве, у нас есть доказательства. Если же нет, потеряем кусок мяса. Мы все равно проверим эти питейные заведения и эротические дома. Если там есть портовые крысы, мы их найдем. А если повезет, найдем и документы. Но на это я не рассчитываю». «Вы можете так быстро получить ордер?» – удивленно спросила Раэль. «И с такими немногими доказательствами?» «Нам не нужен ордер. Такие тонкости к городу веселья и аналогичным местам неприложимы. Она увидела, как нахмурились космонавты и пожала плечами. Правительство Кануча не одобряет того, что происходит в этих районах. Законодатели были достаточно умны, чтобы понять, запрет такой деятельности только загонит ее в подполье и откроет путь к более тяжелым преступлениям. Отведя этой сомнительной деятельности строго определенные районы, они могут держать ее под контролем. Те, кто работает в районах удовольствий, могут сорвать большую прибыль. Часто так и бывает. Но они подписывают документ об отказе от претензий при постоянных и тщательных проверках всего их дела и жилищ, которые обычно размещаются в этих же районах. Немногие жалуются. Большинство действуют несколько лет, забирают прибыль и уходят. И такая политика заставляет даже самых недобросовестных оставаться относительно честными. Продажа реклика, крекса и с полдесятка других сильнодействующих наркотиков, растление несовершеннолетних, азартные игры на большие суммы, плюс все то насилие, которое обычно их сопровождает, приняли бы угрожающие размены без постоянного неослабного контроля. Так что даже большая часть нынешней постоянной клиентуры была бы отпугнута. Нет необходимости говорить, что это все равно происходит, но в незначительных размерах и под угрозой очень серьезных наказаний. Но ведь это не работа патруля, заметил Ван Райк. Межзвездные силы размещены на Кануче, одной из наиболее развитых планет системы, для предотвращения контрабанды и оказания помощи попавшим в беду на соседних звездных линиях кораблям. Они не должны особенно вмешиваться во внутренние дела планеты. «Да», — согласилась Кон, — «мы в основном предотвращаем ввоз незаконных материалов. Делами города веселья обычно занимается местная полиция, хотя по закону мы имеем на это все права. Мы следим, чтобы космонавты не попадали в неприятности и не вызывали их. Но обычно этим и ограничивается наша деятельность на планете. Когда нас просят, мы, конечно, вмешиваемся. Или если замечаем, что что-нибудь идет не так. В остальном мы предоставляем дела Кануча канучцам». Халио уже сел, когда флайер покинул штаб-квартиру. Раэль Коуфорд сидела на заднем сиденье, зажатая между Джеллико и Торсоном. Полковник Кон и патрульный Кейл Робертс сидели впереди. Робертс вел машину. Их товарищи вылетели на несколько минут раньше под командой сержанта, тоже в гражданской машине, чтобы подойти с другого направления. Те, кто должен был обыскать питейные заведения и эротические дома, либо уже на месте, либо вскоре подойдут. Космонавты никого из них не видели. Когда несколько минут спустя флайер долетел до цели, их уже ждали патрульные, укрывшись в глубокой тени. Машина высадила их в нескольких кварталах от красного граната и вернулась в штаб. Кейл нахмурился. Переулок за четырьмя подозреваемыми зданиями был погружен в абсолютную темноту. «Мы их можем привлечь за нарушение приказа об освещении», — почти беззвучным шепотом сказал он командиру. Кон с отсутствующим видом кивнула, выбираясь из флайера. Благодаря слабому освещению от эротических домов кое-что она видела. Вдоль всего переулка были натянуты изгороди, все, кроме тех, что должны были отделять подозреваемые здания друг от друга. Вот как. Что бы здесь ни происходило, а теперь она не сомневалась, что происходит нечто необычное, Все эти четыре заведения сотрудничают или, по крайней мере, активно помогают друг другу. Музыка заполняла воздух. Она звучала от всех домов, заглушая гул голосов. Здесь ничего не двигалось. Слишком рано, чтобы выносить первые порции мусора, которые увезут утром грузовики. Слишком рано, чтобы пьяницы начали выходить на воздух и облегчать свои желудки. Никаких маленьких движущихся существ не видно. «Ну хорошо, мистер Торсон», — сказал Акон, протягивая ему 22-фунтовую бычью ногу. «Похоже, среди ваших младших офицеров вы самый сильный, к тому же и самый высокий. Взбирайтесь на изгородь и швырните эту штуку туда». «Нет». Кон пристально взглянула на суперкарго. «В чем дело, мистер Ван Райк? Посмотрите на изгородь». Рот офицера патруля отвердел. Кон поняла, что имеет в виду Ван Райк. «Спасибо, мистер Ван Райк», — негромко сказала она. «Простите, мистер Торсон, не знаю, какой заряд у этой изгороди, но если бы вы были ранены или еще что похуже, виновата была бы я. Что бы ни говорили о теории доктора Коуфорд, эти сыновья скифских обезьян заняты странным делом, и дело их грязное и большое». Она посмотрела на свою машину. «Кейл, приведите сюда машину. Торсон сможет бросить ногу с ее кузова». «Я могу просто перелететь и уронить ее», — предложил патрульный. «Нет, нас смогут заметить. Держитесь подальше от изгороди, не будем рисковать. Ничто не исчезает быстрее, чем улики преступления». Внешне корпус машины ничем не отличался от множества гражданских флайеров, но внутри все соответствовало военным образцам. Флайер поднялся совершенно беззвучно. Как ни старались космонавты, они ничего не услышали. Шум их не выдаст. Только если кто-нибудь выйдет случайно, но тогда их все равно увидят. Дэйн вскарабкался на закругленный купол. Джеллико напрягся, как для схватки. Флайер гладко поднимался, пока не оказался на одном уровне с верхом изгороди. Здесь он повис. Торсон осторожно встал, привычка к космическим перелетам помогла ему удержать равновесие. Он приготовился метнуть мясо. Джеллико оглянулся на стоявшую рядом с ним женщину. Раэль Коуфорд выпрямилась и стояла совершенно неподвижно. В этот момент испытания она оказалась совершенно одинокой, и, как и в кабине полковника патруля, он положил ей руку на плечо, на этот раз одну. Он чувствовал, как она напряжена. В следующие несколько секунд ее теория будет подтверждена или опровергнута. Само по себе это заставляло нервничать, а если Раэль права, они могут оказаться перед той же опасностью, о которой свидетельствовали жалкие остатки изгрызенной кости. Должно быть, она, сумевшая предвидеть все это, просто боится. Остальные явно побаиваются. «Нет», — подумал он ошибается относительно Коуфорд. К этому времени он уже кое-что знает о ней. Раэль не сомневалась в точности своих рассуждений. У нее достаточно воображения, чтобы представить себе исход стычки. Но она думает о жертвах, попавших в ловушку, тщетно старавшихся освободиться. Думает о тех, кто еще попадет сюда, если они потерпят неудачу. Дэйн сделал бросок. Послышался резкий треск. Торчавшая из ноги большая кость ударилась о поверхность тротуара рядом со ступенькой. Джеллико медленно извлек оружие. Как и у остальных, оно было настроено на широкий луч, чтобы создать как можно лучшую защиту. Он снова оглянулся на Раэль и удовлетворенно кивнул. Она тоже держала оружие наготове. Он почувствовал жесткую решимость. Если случится худшее, если им придется сражаться с Ордой, и они не смогут вырваться, он позаботится, чтобы эта женщина встретила чистую смерть. Он окажет эту милость и своим товарищам, прежде чем упадет сам. Это тоже на ответственности капитана звездного корабля. Несколько секунд никакой реакции не было. Потом у основания здания появилась более темная полоска. Она двинулась вперед. Это наступление сопровождалось писком, исходящим из сотен маленьких глоток. В следующее мгновение приманка скрылась. «Включите свет», — приказала Кон приглушенно. В ее голосе слышался ужас. «Прожекторы флайера способны пробить тьму худшего ада Федерации. Они осветили серо-коричневое море борющихся, волнующихся тел. Звери сражались друг с другом за право ухватить добычу. Мириады зверьков на краю оглянулись, смотрели злобными кровавыми глазами, обнажая жестокие клыки. Крайние грызуны направились к людям, но остановились в нескольких дюймах от изгороди и стояли в затруднении. К мясу им мешала подобраться сплошная масса других крыс, а на людей не давала накинуться заряженная изгородь. «Вот почему она заряжена», – прошептала Кон. Она поднесла к губам зажатый в руке передатчик. «Крысы здесь», – напряженно сказала она ожидавшим приказа патрульным. «Идите, но ради всего святого будьте осторожны при очистке подвалов. Эти звери пришли оттуда. Они могут вернуться, или там может оказаться их еще много».